Аватар короля. Изгнанный бог битвы. Клик, клик, клик, тап. Пара ловких рук порхала над клавиатурой и мышью. Ритм издаваемых звуков был подобен живой симфонии. Экран мигнул ярким светом, и противник упал на землю в брызгах крови. «Ха!» – засмеялся Йо-Тю, взяв в руку зажатую в уголке рта сигарету. Серебристый белый дым уже успел сформировать большое облако, но Йо-Тю продолжал свою работу, клацая по клавиатуре и двигая мышкой. Вытащенная сигарета была быстро потушена в эксцентричного вида пепельницы, стоящей на столе. Рука Йо-Тю быстро вернулась к клавиатуре. Как раз в тот момент, когда он собирался сказать пару слов своему противнику, дверь в комнату внезапно, с громким стуком, распахнулась. Йо-Тю даже не повернулся, словно ждал этого момента, просто спросив. «Пришла?» «Пришла», — также просто ответила Суму Ченг. «Тогда пойдем». Йо-Тю вновь отклонил поступивший от противника вызов на дуэль, нежно вытащил карту из устройства авторизации Салвы, после чего направился к двери, взяв куртку с вешалки, стоявшей у входа. Ночь стала заметно темнее, но огни клуба великолепной эры продолжали ярко гореть. Йо-Тю и Суму Ченг вышли из комнаты и прошли в конец коридора. Здесь был расположен просторный конференц-зал. У входа цифровые мониторы почти полностью покрывали все стены. У них были показаны рейтинги профессионального альянса славы и некоторая статистика. Рейтинг. Команда «Великолепная эра», 19 место. Второе место с конца. Ранее команда три раза подряд завоевывала титул чемпиона Про-лиги. Ее прошлые достижения были действительно ослепительными. Теперь же на стене ярко горело сообщение о текущем рейтинге команды, словно издеваясь над всеми. Атмосфера в комнате не была тяжелой, наоборот, она даже была дружественной. Члены «Великолепной эры» собрались вокруг одного человека. Словно они были звездами, а он был луной. Они проигнорировали пришедшего Йо-Тю, бросая на него холодные, насмешливые взгляды. «Йо-Тю, клуб уже решил, что Сун Цян займет твое место капитана команды. С этих пор он будет управлять твоим аккаунтом Одина Осеннего Листа», сказал менеджер клуба, увидев прибытие Йо-Тю. Не удосужившись заранее предупредить о подобном, менеджер просто уведомил Йо-Тю ледяным тоном. Как будто выбрасывал использованную туалетную бумагу. Суму Ченг уже открыла рот, желая что-то сказать, но Йо-Тю слегка потянула ее за рукав. Он улыбнулся и кивнул головой, показывая, что не удивлен. «Брат Йо, прости, по прибытии я сразу же занял твое место». С левой стороны конференц-стола располагалось специальное место капитана Великолепной Эры. Это было место Йо-Тю, но сейчас... Его занимал Сун Сян, произнесший эти несколько слов. Он даже не взглянул на Йо-Тю. Это было больше, чем невежество. Это было пренебрежение. Его взгляд упал на фигуру Суму Ченг, которая пришла с Йо-Тю. Если быть честным, Суму Ченг была, конечно же, привлекательнее, чем Йо-Тю. Она была известна как самая первая красавица профессионального альянса славы. И даже попав в шоу-бизнес, выделялась бы там своей редкой красотой. Даже те члены Великолепной Эры, которые могли видеть ее каждый день, были несколько ошеломлены, увидев Суму Ченг. Однако они быстро пришли в себя, так как в комнате был еще один человек, заслуживающий их внимания. «Ха-ха, брат Сян, это место определенно тебе подходит!» Все присутствующие пытались выразить Сун Сяну свое одобрение. «Верно, некоторые люди уже постарели и вышли в тираж. Один осенний лист должен принадлежать брату Сяну, чтобы наша команда смогла показать свою истинную силу». В этот момент все сосредоточили свое внимание на Сун Сяне, молодом гении профессионального альянса славы. В прошлый сезон Про-лиги Сун Сян выиграл титул наиболее выдающийся новичок, показав наилучшую игровую статистику, что позволило непосредственной команде над облаками занять 8-е место. Именно благодаря ему. Их выход над облаками в плей-офф был весьма обнадеживающим, но на середине пути Сун Сян перешел в разваливающийся клуб «Великолепная эра». Хотя текущие достижения «Великолепной эры» и были ужасны, но у них был игрок, которого называли «богом войны» в славе. Боевой маг Один, осенний лист. Члены великолепной эры бесстыдно льстили и примазывались к Сун Сяну, который не пробовал членом Альянса даже 2 лет. Им было ясно, что Сун Сян станет будущим лидером команды. Сун Сян наслаждался их лестью, посматривая на выражение лица Йо Цю. «Йо Цю, передай карту от аккаунта Одина осеннего листа Сун Сяну», — сказал менеджер команды. Ранее Йо Цю был спокоен, но в этот момент его сердце заболело. Йо Цю, Один осенний лист, связь между этими двумя именами была очевидна. Это имя он создал, когда впервые вошел в игровой мир славы. Этот аккаунт он использовал в течение 10 лет. За эти годы бывший новичок превратился в эксперта легендарного уровня, а его непримечательный персонаж боевой маг превратился в знаменитого бога войны. Но 7 лет назад, когда он вошел в клуб профессионалов, он подписал бизнес-контракт с клубом. И все права на Одина синего листа теперь принадлежали клубу. Йо Цю знал, что когда-нибудь придет день, когда ему придется расстаться со своим персонажем, и вот этот день настал. Пальцы Йо Цю слегка дрожали. Для профессионального игрока уверенные и спокойные руки были обязательным качеством. Это качество глубоко укоренилось в теле старого ветерана. Тем не менее, сейчас, прямо сейчас пальцы Йо Цю слегка дрожали. Суму Ченг отвернулась. Она не хотела видеть, но была бессильна что-либо сделать. Каждый из сидящих радовался несчастному виду Йо Цю, который протянул серебристую карту аккаунта Одина синего листа Сун Сяна. Глаза Сун Сяна загорелись алчностью и радостью. Он охотно перевелся в деградировавшую великолепную эру, чтобы завладеть аккаунтом Одина синего листа. В течение последних лет дела Йо Цю шли не очень хорошо, и он постоянно спорил с руководством членов клуба. Сун Сян был на 100% уверен в его замене. «Моя!» В момент получения карточки Сун Сян почувствовал волнение и сопротивление с другой стороны карты. Сун Сян ощутил нежелание Йо Цю расставаться с картой аккаунта и гордо фыркнул. «Отпусти, брат Йо, твои руки дрожат. С такими руками как ты собираешься демонстрировать силу бога войны? Лучше позволь это сделать мне. Я позволю титул бога войны еще раз эхом прокатиться через всю славу. А ты, тебе пора на пенсию». Сказав это, Сун Сян увидел, что в глазах молчаливого во время передачи карты Одина осеннего листа Йо Цю мелькнула боль. Он неожиданно обнаружил, что руки Йо Цю перестали дрожать. «Скажи честно, тебе нравится эта игра?» – внезапно спросил Йо Цю, прямо посмотрев на Сун Сяна. «Что?» – удивился Сун Сян. «Если она тебе нравится, то относись к ней с уважением, не хвастайся». «Что ты сказал? Какое это отношение имеет к тебе?» Сун Сян внезапно потерял контроль. Он не знал почему, но в этот момент он чувствовал, что ниже Йо Цю на целую голову. Он не думал, что утратит свое высокомерие. Он пришел сюда, чтобы заменить Йо Цю. Он пришел сюда, чтобы забрать аккаунт бога войны, Одина синего листа. «Убери ее». Как только Сун Сян собрался продемонстрировать свое высокомерие, Йо Цю отпустил карту персонажа и развернулся, чтобы уйти. «Йо Цю!» – внезапно окликнул его менеджер. Йо Цю остановился, слегка наклонив голову в сторону менеджера. «Клуб сейчас не располагает подходящей для соревнования карты персонажа, чтобы предоставить ее тебе. Найди пока что члена команды, которому будешь спарринг-партнером». Спарринг-партнер – человек, который построил династию в Альянсе и эксперт, знавший о славе все, но был низведен до уровня спарринг-партнера. Сун Сян заинтересовался сказанным и немедленно рассмеялся. «С уровнем брата Йо совместные тренировки теперь не будут проблемой. Только ты заслуживаешь звания лучший спарринг-партнер в профессиональном Альянсе Славы». «Ха-ха-ха», – рассмеялся Йо Цю, принимая оскорбление. Он повернулся к менеджеру. «Спарринг-партнер? Мне это не нужно. Я разрываю контракт». «Разрываешь контракт? Ты действительно собираешься расторгнуть контракт?» Лицо менеджера выразило глубокую задумчивость. «Верно. Прошу расторгнуть контракт». «Не торопись!» Суму Ченг пыталась остановить Йо Цю. В Альянсе существовали свои правила. Разрыв контракта во время его действия должен был иметь особую причину. Также досрочное расторжение контракта требовало выплаты неустойки. Йо-Тсю по контракту еще полгода должен был находиться в великолепной эре. Если он досрочно расторгнет контракт, потери будут огромны. Что касается Суму Ченг, она не хотела, чтобы Йо-Тсю уходил. «Босса до сих пор здесь нет. Подожди, прежде чем продолжишь разговор». Суму Ченг надеялась, что Йо-Тсю успокоится. Йо-Тсю давно заметил усмешку в уголках губ менеджера. Он покачал головой в сторону Суму Ченг и горько рассмеялся. «Ученг, ты не понимаешь. Целью босса является мой уход. Я больше не представляю ценности для этого клуба. Я просто убыточный актив». «Не может быть! Как ты можешь быть убыточным активом? Твоя сила никому не уступает!» — возразил Суму Ченг. «Пойми, это не вопрос силы, это вопрос коммерции. А я? Я никогда не представлял коммерческой ценности», — сказал Йо-Тсю. «Ты изначально имел ценность, но решил отказаться от нее», — холодно вмешался менеджер. «Да, верно, это мое решение», — подтвердил Йо-Тсю. На данный момент профессиональный альянс славы процветал. Спонсоры стекались отовсюду, рекламодатели привлекали знаменитых игроков славы, чтобы продвинуть свои товары. Йо-Тсю был игроком топ-уровня, но он отклонил все предложения участвовать в рекламе. Он даже отказался давать интервью и участвовать в конференциях. Он был похож на старого интернет-пользователя, бережно хранящего анонимность в виртуальной реальности. Ко был очень недоволен его позицией. Они смотрели на него как на золотую жилу, но не способную принести даже малую толику золота. Они могли мириться с этим только лишь потому, что ужасающая сила Йо-Тсю помогала клубу получить известность и славу. Но поскольку его достижения сейчас уменьшились, это все осталось в прошлом. Сделанный альянсом упор на коммерции позволил нам выжить, но теперь Йо-Тсю не смог продолжить. Он не знал, было ли такое развитие хорошим или плохим. Современный альянс был полон жадности. В первую очередь, внимание босса было приковано к прибыли, которую можно извлечь из членов команды. Любящий игру и неустанно сражающийся в славе Йо-Тсю лелеял воспоминания о прежнем альянсе. Но теперь альянс стремился только к деньгам. Суму Ченг больше не произнесла ни слова. Она изначально пришла вместе с Йо-Тсю и был свидетелем унижения старого ветерана. Ее глаза наполнились слезами. Она знала, что Йо-Тсю хочет уйти. Препятствуя этому, она сделает ему только больнее. «Поскольку это так, я...» «Не стоит», — Йо-Тсю улыбнулся, прерывая Суму Ченг. Он знал, что она хотела сказать. «Не переживай. Я еще не сдался. Я еще вернусь». «Верно. Вот этого амбициозного Йо-Тсю я узнаю. Тогда давайте сперва поговорим о неустойке. Честно говоря, ты был с нами так много лет, и твои достижения так высоки, что мы даже не будем на ней настаивать. Если хочешь уйти, тогда давайте присядем и обговорим все детали расторжения контракта. Как насчет этого?» «Скажи мне прямо, чего вы хотите?» — спросил Йо-Тсю. «Хорошо. Условия довольно просты. Объявят свои отставки», — сказал менеджер. «Отставка? Этого условия нельзя избежать?» Суму Ченг была очень зла. Йо-Тсю было 25 лет. Для про-игроков в киберспорте этот возраст уже считается достаточно высоким. Уход в отставку в этом возрасте не был, конечно, чем-то странным, но Йо-Тсю четко сказал, что он не хочет уходить в отставку. Условие менеджера великолепной эры было явно направлено против него. Про-игроки, ушедшие в отставку, не имели больше возможности участвовать в турнирах. В профессиональном альянсе славы было правило, согласно которому ушедшие в отставку игроки могли вернуться в альянс не раньше, чем через год. Это правило препятствовало людям в реальности, желающим уйти в другую команду, вернуться на следующий же день после отставки. Йо-Тсю был уже в преклонном возрасте для своей профессии. Для него каждый день был драгоценен, но теперь они хотели, чтобы он потерял целый год. После одного года, даже если он захочет вернуться с его возрастом, без участия в соревнованиях, позволяющего сохранить навыки, Пусть даже и с былой славой, захочет ли какая-нибудь команда принять его? К тому же, Йо-Тсю обладал огромным недостатком. Он отказывался участвовать хоть в чем-либо связанном с бизнесом. Это условие выглядело как неприемлемое, но Йо-Тсю просто кивнул головой. «Я согласен». «Ты с ума сошел?» – встревожилась Суму Ченг. «Я много лет тяжело работал. Могу я отдохнуть хотя бы годик?» – улыбнулся Йо-Тсю. «Что? Что ты собрался делать?» Суму Ченг не понимала. «Ничего особенного». Йо-Тсю повернул свою голову. Менеджер уже держал документы. Йо-Тсю перевел на них взгляд и немного улыбнулся. Они действительно давно готовились к этому дню. Думая об этом, Йо-Тсю взял авторучку и быстро написал свое имя. Уже собравшись уходить, Йо-Тсю окинул последний раз взглядом место, в котором он оставался целых 7 лет. Не сказав прощальных слов, он молча развернулся, чтобы уйти. «Я провожу тебя!» Суму Ченг был единственный, кто последовал за ним.